Глава 10. На следующий день утром я нашел мальчика с девочкой, которых угощал мороженым. «Вам не надоело здесь торчать?» — спрашиваю. «Нет», — ответил мальчик. Девочка промолчала. «Хотите днем жить у меня?» «Зачем нам жить у тебя? У нас есть свой дом», — отвечает девочка. «Если есть свой дом, — говорю, — то почему вы все время у магазина стоите?» «Кушать хочется, вот и стоим», — отвечает мальчик. «Ну вот видите», — говорю, — «а я вас буду кормить. Пойдемте ко мне, я здесь живу рядом». «Нам нельзя», — отвечает мальчик. «Это еще почему?» — удивился я. «С нами еще мама и папа живут, они ведь тоже кушать хотят». «Так вы что?» — вытаращил я глаза. «Их кормите?» «Ну да», — гордо ответил мальчик. «Они болеют». «Чем они болеют?» — опешил я. «Я-то знаю, что их родители пьяницы». «Я не помню название», — говорит девочка и обращается к брату. «Паша, ты помнишь, как болезнь называется? Тетя Нина, соседка наша, говорила, Паш...» «Отстань, Танька», — буркнул Паша. «Ну скажи, как болезнь называется?» — настаивала девочка. «Алкоголизм». Сколько я их не уговаривал, так они и не согласились. А я, честное слово, хотел им помочь. Спальня у меня большая, есть надувной матрас, громадный такой. Могли бы и отдохнуть у меня, детям же нужен тихий час днем. Да и мне было бы веселее. Только ведь они правы, как родителей бросишь. Вот если бы у меня мама с папой были пьяницами, я ведь тоже бы не бросил их, правильно? Тоже, наверное, у магазина стоял бы. Хотя нет, у меня же еще бабушка и дед есть, и сестра с сожителем. Да, нам проще, у нас большая семья. Не пропали бы наши родители. А Пашке с Танькой, конечно, тяжело. У них ни деда, ни бабушки, ни старшей сестры с мужем. Никого нет. Жалко мне их. Вот Юрка поправится, нужно им как-то помочь. Я знаю, у Юрки есть деньги в копилке. Сам говорил, 1005 насобирал. Думаю, не пожадничает, поможет Таньке с Пашкой. Сводим их в магазин, купим им новую одежду, игрушек, еды наберем, чтобы хоть немного отдохнули от магазина. А там, может, смотри, и родители поправятся. Не будут же они всю жизнь болеть своим алкоголизмом. Врачи вылечат любую болезнь. Вон ангину, и ту лечат. Юрка, кстати, звонил, говорит, что температуры уже нет. Осталось пару дней полежать, и все. Будет Юрец-огурец. Поскорее бы он уже выздоравливал, что ли. Скучно без него.